Эпилог. Ранним утром в начале мая, когда Валандер сидел у себя в кабинете и старательно, но без особого энтузиазма, заполнял карточку футбольного тотализатора, в дверь постучали, и вошел Мартинсон. Было прохладно, весна еще не пришла в Скане, но Валандер все-таки открыл окно, чтобы проветрить мозги. Он рассеянно взвешивал возможности футбольных команд победить друг друга, слушая задорного зяблика, который распевал на дереве. Когда в дверях показался Мартинсон, Валандер отложил карточку, встал со стула и закрыл окно. Он знал, что Мартинсон все время боится простудиться. «Не помешаю?» — спросил Мартинсон. После возвращения из Риги Валандер стал холоден и резок со своими коллегами. Некоторые за его спиной недоумевали, как могло произойти, что он полностью потерял душевный покой, всего лишь слегка повредив руку на лыжном курорте в Альпах. Но никто не хотел спрашивать его напрямую, все надеялись, что его недовольство и капризы пройдут сами собой. Валандер понимал, что ведет себя нехорошо по отношению к своим коллегам. Он только осложняет им работу, сея вокруг себя тоску и меланхолию. Вместе с тем он не знал, что ему делать, чтобы снова стать прежним Валандером, решительным, но добродушным комиссаром Истотского полицейского управления, как будто того человека больше не существовало. И он даже не знал, стоит ли горевать об этом. Он вообще мало задумывался о собственной жизни. Так называемая поездка в Альпы выявила, что он не знает всей правды о самом себе. Он четко осознал, что не относится к людям, умышленно прячущимся за ложью. Но вместе с тем его все чаще интересовал вопрос, не было ли его недопонимание того, как на самом деле устроен мир, своего рода ложью, пусть даже оно коренилось в простодушии, а не в сознательно выработанной узости взглядов. Каждый раз, когда кто-то входил к нему в кабинет, комиссару делалось неловко. Но он не знал никакого другого выхода, кроме как притвориться, что все идет как всегда. «Не помешаешь», — сказал он Мартинсону с натужной любезностью, — «садись». Мартинсон опустился на стул для посетителей. Стул был со сломанной пружиной, и сидеть на нем было очень неудобно. «Я хотел бы рассказать тебе одну странную историю», — начал Мартинсон, — «вернее сказать, две истории. Такое впечатление, что нас посетили призраки из прошлого». Мартинсонова манера говорить Валандеру никогда не нравилась. Грубая действительность, с которой они имели дело как полицейские, по его мнению, плохо подходила для поэтических экзерсисов. Но он ничего не сказал, ожидая продолжения. «Помнишь человека, который позвонил и сказал, что к берегу должен пристать плот?» — продолжил Мартинсон. «Которого мы так потом и не нашли, и который так и не дал о себе знать». «Их было двое», — возразил Валандер. Мартинсон кивнул. «Ну, давай начнем с первого», — сказал он. Несколько недель тому назад Анетта Бролин едва не арестовала человека, подозреваемого в нанесении особо тяжких телесных повреждений. Но поскольку ранее он не был судим, его отпустили. Валандер заинтересовался. «Его зовут Хольмгрен», — продолжал Мартинсон. «Совершенно случайно я увидел бумаги об этом избиении, когда они лежали на столе у Светберга. Я увидел, что Хольмгрен значится владельцем рыбацкого катера «Байрон». В голове у меня что-то щелкнуло. Особенно интересно стало, когда выяснилось, что этот Хольмгрен избил одного из своих ближайших друзей, некоего Якобсона, который обычно работал в его команде на катере». Валандер вспомнил ночь в порту Брант и Вика. Мартинсон прав, их действительно посетили призраки из прошлого. Внезапно он понял, что напряженно ждет продолжения. Странно то, что Якобсон не хотел заявлять об избиении. «Хотя избили его сильно и без всякой видимой причины», — сказал Мартинсон. «А кто тогда сделал заявление?» — с удивлением спросил Валандер. Хольмгрен набросился на Якобсона. «В Брантовикском порту. Кто-то увидел их и позвонил в полицию. Якобсон 3 недели пролежал в больнице. Досталось ему крепко. Но он не хотел заявлять на Хольмгрена. Светбергу так и не удалось выяснить, что на самом деле стояло за этой дракой. Но я стал думать, не может ли это иметь отношение к плоту. Ты ведь помнишь, они скрывали друг от друга, что оба обратились к нам? Во всяком случае, мы решили, что это так». «Помню», — отозвался Валандер. «Я думаю, что мне надо поговорить с этим Хольмгреном», — продолжал Мартинсон. «К тому же он жил на той же улице, что и ты, Мари Агатон». «Жил?» «Именно. Когда я пошел туда, выяснилось, что он уехал, к тому же далеко, в Португалию, выправил себе документы, по которым он считается иммигрантом, и оставил странный адрес на Азорских островах. Байрона он продал датскому рыбаку по откровенно бросовой цене». Мартинсон замолчал, Валандер задумчиво смотрел на него. «Согласись, что это странная история», — сказал Мартинсон. «Тебе не кажется, что нам надо сообщить эти сведения в рижскую милицию?» «Не надо», — ответил Валандер. «Думаю, в этом нет необходимости. Но спасибо, что ты мне все это рассказал». «А я еще не закончил», — отозвался Мартинсон. «Теперь вторая часть истории. Ты читал вчерашние вечерние газеты?» Валандер давно перестал покупать газеты, за исключением тех случаев, когда речь шла о расследованиях, в которых он принимал участие и к которым журналисты проявляли повышенный интерес. Он покачал головой, и Мартинсон продолжил. «А зря. Там говорилось о том, что таможня Гетеборга выловила спасательный плот, который, как оказалось позже, принадлежал российскому траулеру. Его нашли возле Винги. И это странно, потому что именно в тот день было затишье. Капитан траулера утверждал, что они шли на верфь, чтобы починить сломанный винт. Они встали на якорь и стали ловить рыбу на доггербанке. Капитан заверял, что они не заметили, как потеряли плот. По чистой случайности служебная собака на таможне оказалась недалеко от плота и явно им заинтересовалась. На плоту таможники нашли несколько килограммов первосортного амфетамина, изготовленного, как вскоре установили, в польских нарколабораториях. Это, возможно, дает нам недостающее доказательство, что у плота, который вынесли из нашего подвала, была аналогичная начинка, а мы ее упустили». Валандер понял, что последнее было камнем в его огород. Мартинсон, конечно, прав, это была непростительная ошибка. И вдруг возник соблазн довериться Мартинсону, рассказать хоть кому-то о том, что на самом деле случилось во время так называемого отпуска в Альпах, но комиссар ничего не сказал, решив, что у него не хватит сил. «Пожалуй, ты прав», — произнес он, — «но почему этих людей убили, предварительно сняв с них пиджаки? На это мы никогда не найдем ответа». «Не скажи», — Мартинсон встал, — «кто знает, какой сюрприз нам может преподнести завтрашний день. Ведь, несмотря ни на что, мы на целый шаг продвинулись к концу этой истории». Валандер молча кивнул. Остановившись в дверях, Мартинсон обернулся. «А знаешь, какое мое сугубо личное мнение? Что Хольмгрен и Якобсон занимались какой-то контрабандой и случайно увидели спасательный плот, но у них были веские основания не связываться с полицией». «Это не объясняет избиение», — возразил Валандер. «Вдруг они уговорились ничего нам не сообщать, а Хольмгрен, скажем, заподозрил, что Якобсон стучит?» «Может, ты и прав. Только мы этого никогда не узнаем». Мартинсон вышел из кабинета. Валандер снова открыл окно и продолжил заполнять карточку тотализатора. Во второй половине дня он сел в машину и поехал в только что открывшееся кафе в порту. Он заказал чашку кофе и начал писать письмо Байби Лиепе. Но, прочтя написанное, через полчаса порвал листок. Он вышел из кафе и направился на пирс. Клочки бумаги он разбросал по воде, словно хлебные крошки. Он все еще не знал, что ей написать, но отчаянно тосковал.